Подготовка. Когда дело идет о спасении человека, лучше прямо говорить всю правду. Конец сентября 1951 года. Жан ван Хемсберген, один из моих соперников по заплыву через Ла-Манш, звонит мне и предлагает совершить морскую прогулку. Он хочет испытать новый тип спасательного судна. Сразу же после дежурства в госпитале я отправляюсь на берег, и там он показывает мне резиновую надувную лодку, такую же, какой будет потом Еретик, только поменьше. Кормовая часть этой подковообразной лодки замкнута доской. В 4 часа пополудни мы пускаемся в испытательное плавание с подвесным мотором. Погода стоит превосходная. «А что, если мы отправимся в Фолкстон?» — предлагает мой друг. «Я соглашаюсь». Мы ложимся на курс северо-северо-запад и плывем к маяку Южного Фуланда, проблески которого через регулярные промежутки времени указывают нам направление в наступившей темноте. К ночи поднимается ветер, море разгуливается. «Хичхайкер», так называется наша лодка, ведет себя восхитительно, и мы в 23 часа входим в английский порт. У меня нет паспорта, однако англичане во всем идут мне навстречу. Примечание. «Хичхайкер». Человек, путешествующий автостопом. Тем временем погода окончательно испортилась, и начался настоящий шторм, столь обычный для Северного моря. Несмотря на все доверие, которое мы питаем теперь к нашему суденышку, мы решаем отложить возвращение, пока не наступит затишье. В понедельник мы думали было выйти в море, но это оказалось чистейшим безумием. Приходится ждать. Между тем погода не улучшалась. В госпитале, должно быть, начали всерьез беспокоиться за меня. Правда, я послал туда телеграмму, но все равно мне необходимо вернуться и приступить к работе, потому что мои дежурства окончатся только 1 октября. Наконец, во вторник в 9 часов утра, несмотря на все уговоры друзей, мы покидаем Фолкстонский порт. Море свирепствует по-прежнему, выйти из порта настолько трудно, что мы начинаем колебаться. Однако возможность провести интересный опыт слишком соблазнительна. В самом деле, разве для кораблекрушения выбирают подходящую погоду? И разве в 3 случаях из 4, терпящим бедствие, не приходится плыть на утлых суденышках именно по такому вот бушующему морю? Мы плывем, взрываясь носом в волны, и ждем, что мотор вот-вот захлебнется, но нет, пока все великолепно. Хичхайкер идет своим курсом в полном одиночестве. Па-де-Кале, этот столь оживленный в обычное время морской перекресток, сегодня пуст. Много раз море готово было нас поглотить, но в 18 часов мы благополучно пристаем к берегу близ Виссана. Опыт удался. На берегу нас ожидал человек, который в дальнейшем сделался моим меценатом. Это был известный специалист спасательной службы, голландец с открытым и честным взглядом, ростом 1 метр 80 сантиметров, весом в 152 килограмма. Он обладал огромной силой убеждения и был очень набожным человеком. Во всяком случае, такое впечатление он произвел на меня при первом знакомстве. В тот день мы разговорились и были одинаково увлечены одной и той же идеей. Тут же он предложил мне стипендию, которая позволила бы мне провести лабораторные исследования, необходимые для подкрепления моей тогда еще только зарождавшейся теории о возможности сохранения жизни потерпевших кораблекрушение. Я должен был научно обосновать возможность найти все необходимое в океане, а затем мы отправимся втроем в море, чтобы на собственном опыте доказать свою правоту. Ибо только человеческий пример может излечить от отчаяния всех, кому, может быть, придется стать жертвами кораблекрушений. Мне предстояло установить маршрут экспедиции, всю материальную сторону дела наш меценат взял на себя. Мы решили, что нашим научно-исследовательским центром будет Океанографический музей в Монако. Отплытие было назначено на конец года, однако внезапный случай ускорил ход событий, и я приступил к своим опытам в качестве человека, который, подобно всем остальным, потерпел кораблекрушение помимо собственной воли. Прежде чем отправиться в Монако, ван Хемсберген и я должны были побывать в Англии, чтобы присутствовать на свадьбе одной нашей близкой знакомой. Но в среду, 3 октября, когда мы вышли на нашей надувной лодке из Виссана, чтобы испытать новый подвесной мотор, этот мотор заглох в 3 милях к северо-северо-западу от мыса Грине, и мы начали дрейфовать. Так как мы рассчитывали провести только короткое испытание, у нас не оказалось с собой ни паруса, ни весел, Постоянный северо-северо-восточный ветер понес нас, и так мы плыли 2 дня и 3 ночи, не имея возможности приблизиться к земле. Берега Франции скрылись из глаз, но поскольку от устья Соммы линия побережья выдается в море на запад, мы особенно не волновались. Даже не видя берега, мы знали, что плывем параллельно земле и в конце концов причалим где-нибудь между Сен-Валери и Дьеппом. И вот в пятницу около 9 часов мы увидели траулер «Нотр-Дам-Дю-Клерже» и направились к нему, подняв вместо паруса чехол нашей надувной лодки. Из больших затруднений обычно выпутываешься с помощью самых простых средств. Этот урок не прошел для нас даром. В течение 2 дней Ван Хемсберген не пил ничего. Я же, наоборот, чтобы умерить жажду, пил понемногу морскую воду, зная, что в малых дозах она не принесет мне ни малейшего вреда. Что же касается еды, то у нас не было ничего, кроме фунта масла, которое случайно оказалось в лодке и от которого только еще больше хотелось пить. Едва поднявшись на борт траулера, мой товарищ осушает целый кувшин воды. Полагая, что я также хочу пить, я пытаюсь последовать его примеру, но уже после 2-го глотка останавливаюсь, потому что, в сущности, не испытываю жажды. Мне это просто показалось. Благодаря морской воде, которую я пил, в организме достаточно влаги, и вода мне не нужна. Любопытно только лишний раз отметить, насколько сильно влияние психики на организм. Иной раз разум заставляет тело стремиться к тому, в чем оно в сущности совсем не нуждается. Через 3 дня после этого я прочел в одной газете: «Ален Бомбар умер голодной смертью, труп найден близ Сен-Валери». Обо мне уже начали сочинять романтические истории. В действительности же 2 человека, которые, едва ступив на берег, бросились на аэродром, чтобы захватить самолет, отлетающий на Туке, и поспеть в Англию к свадьбе, меньше всего походили на трупы. Но тут в дело ввязалась береговая охрана, и началось первое действие фарса, который я окрестил комической интермедией. Этот фарс с самыми неожиданными эпизодами разыгрывался и в дальнейшем, в продолжении всего моего плавания. Итак, комическая интермедия. Первое действие происходит в бюро, заставленном столами. На столах горы бумаг, за одним из столов сидит морской офицер с 5 большими нашивками и орет во всю глотку. Я сижу перед ним, словно школьник, который провинился, но не желает признавать свою вину. «Известно ли вам, что вы подлежите суду морского трибунала? Вы вышли из территориальных вод, не имея на то разрешения?» «Но ведь для мелких судов это не обязательно». «Не обязательно, но такие суда называются пляжными, и нигде не сказано, что они могут выходить из территориальных вод». «Но разве им запрещается плавать в открытом море?» «Этого тоже нигде не сказано». «В таком случае, но офицер перебивает меня. Все равно такие фокусы вам даром не пройдут. Я этого не допущу». «Но ведь я был только пассажиром, и в лодке находился ее владелец. Это вы знаете?» «Я не желаю вам отвечать. О моем решении вам сообщат позднее». На этом мы расстаемся, так ни до чего и не договорившись. Но судьба улыбнулась мне, как это случалось еще не раз во время подобных же комических интермедий. В приемной я сталкиваюсь с офицером в таком же чине, однако на сей раз это настоящий моряк, капитан Мапеу. Он раскрывает мне объятия и говорит: «Поздравляю тебя, дорогой мой».